Ходит дурачок по лесу, ищет дурачок глупее себя. Ходит дурачок по лесу, ищет дурачок глупее себя. Идет смерть по улице, несет блины на блюдце. Кому вынется, тому сбудется. Тронет за плечо, поцелует горячо. Полетят копейки из-за пазухи долой. Ходит дурачок по лесу, ищет дурачок глупее себя. Ходит дурачок по лесу, ищет дурачок глупее себя. Зубчатые колеса завертелись в башке, в промокшей башке под бронебойным дождем. Закипела ртуть, замахнулся кулак, да только если крест на грудь, то на последний глаз пятак. Ой, ходит дурачок по миру, ищет дурачок глупее себя. Ходит дурачок по миру, ищет дурачок глупее себя. Моя мертвая мамка вчера ко мне пришла, все грозила кулаком, называла дураком. Предрассветный комар опустился в мой пожар, да захлебнулся кровью из моего виска. А сегодня я воздушных шариков купил, полечу на них над расчудесной страной. Буду пыль глотать, буду землю нырять и на все вопросы отвечать всегда живой. Ой, ходит дурачок по небу, ищет дурачок глупее себя. Ходит дурачок по небу, ищет дурачок глупее себя. Светило солнышко и ночью, и днем. Не бывает атеистов в окопах под огнем. Побежит слепой